Время, остававшееся до 10 часов, было использовано наилучшим образом. Первым делом Эраст Петрович смазал и зарядил свой курьерский кольт. Затем отправился в туалетную комнату и полчаса нежился в ванной. А когда вода остыла, план дальнейших действий был уже окончательно составлен. Снова приклеив усы и немного полюбовавшись на себя в зеркало, Фондорин оделся неприметным англичанином. Черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку. Ничего, ночью будет в самый раз. Без 10:15, закрывшись номером «Таймс» с проверченной для обзора дыркой, Эраст Петрович уже сидел в фойе «Зимней королевы». На улице дожидался предусмотрительно нанятый кэп. Согласно полученной инструкции, портье демонстративно не смотрел в сторону постояльца и даже норовил отвернуться в противоположную сторону. В 11:03 вошел исполинского роста мужчина в серой ливрее. Он, Джон Карлыч. Фондорин вплотную припал глазом к странице с описанием бала у принца Уэльского. Портье воровато покосился на некстати зачитавшегося мистера Фондорна, и еще подлец мохнатыми бровями вверх-вниз задвигал. Но объект, по счастью, этого не заметил. Кэп оказался кстати. Выяснилось, что дворецкий не пришел пешком, а приехал на эгоистке, одноместной коляске. Кстати, был изрядивший дождик. Джон Карлыч поднял кожаный верх и теперь при всем желании не смог бы обнаружить слежку. И план вступил в свою первую фазу. Стемнело. На улицах горели фонари, но не знавший Лондона Эраст Петрович очень скоро потерял ориентацию, запутавшись в одинаковых каменных кварталах чужого, угрожающе безмолвного города. Некоторое время спустя дома стали пониже и пореже, во мраке вроде бы поплыли очертания деревьев, и еще 15 минут потянулись окруженные садами особняки. У одного из них эгоистка остановилась. Высунувшись из кэба, Фондорин увидел, что коляска въезжает в ограду. Сообразительный кэбмен сам остановил лошадь и обернулся. «Должен ли я сообщить об этой поездке в полицию?» «Вот вам крона, и решите этот вопрос сами». Ограду перемахнуть оказалось нетрудно. В гимназические годы преодолевались и не такие. Впереди сквозь деревья смутно белели очертания двухэтажного дома. Фондорин подобрался к самым последним кустам и произвел рекогносцировку. На первом этаже окна горели, но там, похоже, расположены службы. Гораздо интереснее зажженное окно на втором этаже. Но как туда подобраться? К счастью, неподалеку водосточная труба, а стена обросла вьющимся плющом, на вид довольно ухватистым. Эраст Петрович черной тенью переметнулся к самой стене и потряс водосток, вроде бы крепкий. Поскольку жизненно важно было не грохотать, подъем шел медленнее, чем хотелось бы. Наконец нога нащупала приступку, очень удачно опоясывавшую весь второй этаж, и Фондорин стал подбираться к заветному окну. В первый миг охватило жгучее разочарование. В комнате никого не было. Лампа под розовым абажуром освещала изящное бюро с какими-то бумагами. В углу, кажется, белела постель. Эраст Петрович подождал 5 минут, но ничего не происходило. Только на лампу, подрагивая мохнатыми крылышками, села жирная ночная бабочка —